Глава 5. Настоящее время. Выходные пролетают незаметно, а утро понедельника наступает быстрее, чем я могла бы себе вообразить. Я спешу в офис к Рудневу, чтобы объяснить ситуацию с платежкой и попытаться сохранить рабочие взаимоотношения. По дороге совершаю все новые попытки дозвониться Игорю для того, чтобы сообщить о своем опоздании по уважительной причине, но его телефон оказывается недоступен. Тогда я набираю Алену. «Ален, доброе утро!» — начинаю я. «Привет, Кира!» Ее голос кажется озадаченным. «Я правильно понимаю, тебя еще нет на рабочем месте?» «Да, я поехала к Рудневу, к тому самому поставщику, которому не ушли деньги. Хотела предупредить Мещерякова, но его номер недоступен», — быстро говорю я. «Я поняла. Тебе повезло, Кир. У Игоря Васильевича по понедельникам планерка в банке. Обычно он возвращается не раньше 10. Замечает она. «Постарайся успеть вернуться к этому времени». «Я постараюсь, спасибо, Ален», машинально улыбаюсь в ответ. «Кстати, Игорь Васильевич в курсе, что я не беременна». «Как так?» — удивляется Алена. «Все просто. Он увидел меня в ресторане с бокалом шампанского». Опуская ненужные подробности, объясняю я. «Если он будет что-то говорить тебе о моем обмане, пусть это выглядит так, будто я солгала всем, в том числе и тебе». «Хорошо», — отвечает девушка, очевидно удивленная моими словами. «Кира, возвращайся как можно скорее. Мне бы очень хотелось, чтобы ты задержалась на этом месте». «И мне», — произношу воодушевленно. «Спасибо тебе». К офису Руднева я подъезжаю еще до начала трудового дня. Парковка почти пустая, кроме тех седанов и одного внедорожника. Больше нет машин. Надеюсь, тот огромный автомобиль принадлежит Константину Петровичу. Рассчитываясь с таксистом, я выхожу на улицу и некоторое время стою перед входом в здание. Отчего-то не решаюсь войти. Я, конечно, не из робкого десятка. Но когда судьба компании бывшего мужчины зависит от моих переговорных навыков, мандража не избежать. «Доброе утро. Я могу вам помочь?» Раздается за моей спиной, и я оборачиваюсь. Передо мной стоит солидный мужчина средних лет, а в его руках я замечаю толстую папку с надписью «Квартальные отчеты». Бьюсь об заклад. Это как раз тот, кто мне нужен. «Здравствуйте, мне нужен Константин Руднев. Я по очень важному вопросу». Начинаю я, внимательно наблюдая за его реакцией. «Это я. Сможете уделить мне 15 минут?» «Кто вы?» — хмурится он. «Простите, я не представилась. Меня зовут Кира Калинина. Я от Игоря Мещерякова». Протягиваю руку, и он пожимает ее. «Знаю такого», — кивает Константин Петрович. «Ну что ж, 15 минут для вас у меня найдется». Мысленно ликую, но внешне сохраняю спокойствие. Его согласие определенно хороший знак. Если бы он хотел отказать, то не стал бы даже минуту тратить на разговор с незнакомым человеком. Это слова моего отца. От непрошенных воспоминаний о нем сердце болезненно сжимается, слишком тяжелая тема для меня. Офис Руднева оснащен по последнему слову техники и стиля. Даже у моего отца не было ничего подобного, хотя он никогда не скупился на оснащение рабочих мест. Но то, что я вижу здесь, не просто радует глаз. В этом здании хочется работать. Мне кажется, сотрудники с большим удовольствием ходят на работу. «У вас потрясающе!» — вырывается у меня. «Благодарю, Кира», — самодовольно произносит мужчина, распахивая передо мной дверь своего кабинета. «Присаживайся». «Я бы хотела принести свои извинения», не мешкая говорю я, устраиваясь на гостевом стуле. «Вот как?» — Руднев кажется удивленным. «Это из-за меня деньги уплыли не туда. Я ошиблась в одной цифре. В банке мне сказали, что возвращение платежа займет некоторое время». «Что ж, так случается», — пожимает он плечами, устраиваясь в рабочем кресле напротив меня. «Пятница была крайним сроком оплаты, так ведь?» «Пятница?» «Да, но только пятница этой недели. Пару недель назад мы переподписали дополнительное соглашение». Серьезный тон Константина Петровича не вызывает сомнений в его словах. «Я прошу прощения, а с кем вы подписывали соглашение?» Задаю прямой вопрос, но, кажется, мне известен ответ на него. «С Викторией», — отвечает он. «Я так и думала», — восклицаю я, не сдерживаясь. Чувствую, как в груди ненависть к этой женщине растет в геометрической прогрессии. Вот же стерва! «Нездоровая конкуренция?» — прищуривается мужчина, он слишком проницателен. «Вроде того», — качаю головой. У нас с Викторией не сложились рабочие взаимоотношения, поэтому мы стараемся контактировать как можно меньше. Меня подкупает и одновременно удивляет его честность. Если их встречи случаются крайне редко, значит, и деловое предложение прошло мимо него. Я, наконец, решаюсь поговорить о том, зачем и пришла. Константин Петрович, как вы знаете, наша компания уже второй месяц осуществляет закупку товара в больших объемах, чем раньше. Почти в два раза. Делаю паузу. В два? Его брови ползут вверх. Я знал, что больше, но не знал, насколько. Так вот, в связи с этим мы бы хотели поговорить о возможности скидок или бонусов. Я знаю, что многие поставщики практикуют подобное. Уверенно говорю я. Все наши клиенты получают скидку за объем, хмурится Руднев. Странно, что о вас я узнаю только спустя два месяца. Плохо работает ваша Виктория. Это значит, вы дадите нам скидку? Конечно. Все наши клиенты находятся в равных условиях, с улыбкой произносит он. Мы обговариваем некоторые нюансы, и я пулей вылетаю от Руднева. Улыбка не сходит с лица вплоть до самого офиса. И я это сделала. Теперь Игорь пусть только попробует меня уволить. Но как только я подъезжаю к входу, все мое воодушевленное настроение улетучивается. Часы показывают 9:30, а машина Мещерякова уже находится на парковке. «Бегом к Мещерякову!» Запыхиваясь, Алена возникает на пороге кабинета. Не говоря ни слова, я вскакиваю с места и быстрым шагом направляюсь к начальнику, абсолютно уверенная в том, что Руднев уже успел связаться с ним и обозначить наши договоренности. Негромко стучу в дверь. «Войдите!» — рявкает Игорь. «Игорь, добрый...» «Кира, вот скажи-ка мне, я похож на клоуна?» Место приветствия слышу я. «На человека, который шутит со своими сотрудниками?» «Нет». «Тогда с чего ты решила, что можешь появляться на рабочем месте, когда тебе заблагорассудится?» Его брови сходятся на переносице. «Я... Мое решение неизменно», — говорит он серьезно. «Ты уволена!» Мне плевать на слова Мещерякова. Я стою в дверях, скрестив руки на груди, в ожидании подходящего момента. Мне необходимо объясниться. Но пока Игорь находится в гневе, сделать это не представляется возможным. «Ты так и будешь стоять здесь?» Он буравит меня тяжелым взглядом. «Да, пока ты не придешь в себя и не соизволишь выслушать меня», смело заявляю. «У меня нет времени слушать твои оправдания, Кира. Испачкала платье, не прозвенел будильник, попала в пробку или просто проспала?» Чуть спокойнее говорит он, загибая пальцы. «Все это не оправдание. Неужели ты не понимаешь?» «Я опоздала не по этим причинам, а по более существенной. Уж я в состоянии различить», — фыркаю я. У Мещерякова звонит мобильный, и он сразу же принимает вызов, быстро теряя интерес к моей персоне. Игорь даже не выгоняет меня из кабинета. «Константин Петрович, добрый день», — оживленно здоровается начальник. «А это уже интересно. Теперь даже если он попытается силой вытолкать меня из кабинета, я не уйду. Хочу видеть лицо Игоря, когда Руднев будет говорить о встрече со мной». «Кто приходил?» Лицо Мещерякова вытягивается в удивлении. «Виктория, наверное». «Вот как?» Я прохожу вглубь кабинета и, отодвинув гостевой стул, сажусь напротив начальника. Не вслушиваясь в его телефонный разговор, достаю мобильный и читаю сообщение от бабушки. Вчера она плохо себя чувствовала, но сегодня уже все в порядке. Каждый раз, когда мне приходится оставить ее и сына, я уезжаю с тяжелым грузом на сердце. Надеюсь, что совсем скоро я смогу перевести их в город, и тогда мне станет спокойнее. Быстро печатаю ответ и, нажав кнопку «Отправить», возвращаю мобильный обратно, в карман пиджака. Убираю несуществующие пылинки с юбки и поднимаю глаза на Мещерякова. Он смотрит на меня в упор, продолжая разговаривать по телефону. Но выражение его лица смягчается. Мысленно ликую. Не на ту напал. Через пару минут деловая беседа наконец-то заканчивается, и Игорь швыряет мобильник на стол, посылая мне изумленный взгляд, который так и требует объяснений. Но начальник не успевает раскрыть рта, как дверь его кабинета распахивается, я медленно оборачиваюсь, на пороге стоит взволнованная Лаврова. «Добрый день, Игорь Васильевич, у меня есть новости в отношении Руднева», — выдает она. «Виктория, выйди, пожалуйста, из кабинета, я пока занят». «Но я думала, вопрос с Рудневым имеет первостепенное значение», — возражает Вика, даже не думая покидать кабинет. «Я как-то неясно выразился», — хмурится Мещеряков. «Я вызову тебя позже». Чуть помедлив и бросив напоследок мне уничижительный взгляд, она все же выходит из кабинета. Надеюсь, Константин Петрович поведал Игорю о превосходной работе одного из главных сотрудников компании. Я бы на месте Мещерякова гнала ее поганой метлой. Таких отменных кадров лучше не принимать на работу. «Как тебе удалось пробить Руднева?» — нарушает молчание Игорь. «Я встретилась с ним лично», — приподняв подбородок, отвечаю я. «Это была хорошая идея», — неожиданно произносит мужчина. «Многие вопросы автоматически считаются решенными, когда ты общаешься с человеком, глядя ему в глаза. Ловлю его проницательный взгляд, убеждаясь в том, что мою фразу он понял именно так, как я ее произнесла. Есть смысл в твоих словах». «Не хочешь извиниться?» — спрашиваю прямо. «Нет, но думаю, должен», — качает головой. «Приношу свои извинения. Я был неправ». «Вот это другой разговор», — киваю. «Вместо того, чтобы увольнять меня при каждой возможности, ты бы сотрудников своих получше проверял, которых по кафе таскаешь. Моя несдержанность до добра не доведет. Очевидно же, что она любовница Мещерякова. Так какого черта я лезу на рожон?» «С Викторией у меня будет особый разговор». Игорь, к моему огромному удивлению, отвечает спокойно. «Ты порадовала меня, Кира. С Рудневым часто бывает сложно. В какой-то момент из-за частых командировок я переложил работу с ним на других сотрудников. И это стало моей фатальной ошибкой. Контроль должен быть всегда и во всем». «Спасибо», — инстинктивно улыбаюсь Игорю. Он не делает того же в ответ, но его внимательный взгляд задерживается на мне непозволительно долго при рабочем статусе наших взаимоотношений. Не представляю, о чем он думает в это мгновение. В моей голове проносятся приятные воспоминания, связанные с ним, головокружительная скорость, ветер в волосах и теплая ладонь, сжимающая мою руку. «Ты больше не гоняешь?» — вдруг вырывается у меня. «Иногда», — отвечает он и сразу же переводит тему. «Кира, у меня есть предложение». «Я слушаю. Ты планируешь задержаться в компании, да и в целом в Москве. Я все верно понял? У тебя личные обстоятельства». «Да, это так. Я планирую запустить новое направление, и мне потребуется человек, который будет ее курировать». Игорь делится своими мыслями, а я, слушая его, почти не дышу. «Ты хочешь отдать его мне?» — ахаю изумленно. «Я хочу посмотреть на твою работу», — с нажимом говорит он. «И если меня все устроит, то да, дать его тебе». «Значит, тебя настолько впечатлила моя встреча с Рудневым?» — радостно произношу я, горделиво выпрямляя спину. «Мне нравятся идейные сотрудники, которые понимают, как грамотно вести рабочий процесс», — прищуривается Мещеряков. «Приятно слышать». «Все в твоих руках, Кира», — с заключением говорит он. «Прояви себя». «Ты не пожалеешь», — киваю я, поднимаясь с места. «Хорошего дня».